Проблема выбора. Проблема выбора тоже относится к понятию «страх успеха». Выбор — это ответственность. Чем меньше доступных вариантов, тем проще сделать выбор. Если доступен единственный вариант, выбор очевиден, принимать решение не нужно. Ответственность нулевая. Например, ты ставишь себе цель снизить вес. Мечтаешь, как вокруг тебя стройный, падают во обморок восхищения брутальные брюнеты с голубыми глазами. Работодатели предлагают, помимо руки и сердца, кабинеты и зарплаты. Нужно делать выбор из множества вариантов. А сможешь ли ты выбрать? Для многих страх выбора является большим стрессом, чем проблема с весом. И пока этот страх не уйдет, ты будешь откатываться назад от своей цели. Ты похудела, и на тебя обратил внимание мужчина из категории «не про меня», который раньше из-за твоих размеров прятался от тебя из страха, что ты его съешь. А тут «добрый день». Он плотоядно и безнравственно рассматривает тебя с головы до ног дерзкими глазами на загорелом лице. Ну и что тебе с этим делать? А муж? А дети и множество шкурных вопросов, а жалость? А что скажут люди? Да ну его, этот выбор. И опять прячем все то, чего хотел тот аморальный тип, похожий на викинга и успешного юриста одновременно, в доспехе из жира. Чтобы не мучиться сомнениями по поводу «а тому ли я дала обещание любить?» Не веришь? Попробуй поэтапно представить себе эту картину и дойти до точки выбора в деталях. Не спеши, отслеживай все, что происходит в твоем теле, вплоть до изменения ритма дыхания. Если ты почувствуешь внутри тела тревогу и сжатие, это страх успеха, так как успех в снижении веса приводит к необходимости выбора, а выбор — это стресс. Как побороть этот страх? Отучись корить себя за неправильно принятое решение. Когда выбора нет, мы берем, что дают. Но эта книга как раз для того, чтобы читатель получил право выбора, осознал, что иметь или не иметь выбор — это только его решение. Если тебе удобно оставаться козлом отпущения или блаженным дурачком, который права на выбор не имеет, ответственности не несет, это твой выбор. Кайфуй, никто кроме тебя в этом не виноват. Выбор есть, ты его не хочешь видеть. Я предлагаю тебе примерить другое сознание, покататься на другой степени свободы. Попробуй поиграть в человека стремительного, успешного, не боящегося делать выбор, живущего наполненной жизнью. Ты больше не оглядываешься назад на сожаления и ошибки. Тебе жаль тратить на это настоящее, которое предоставляет возможности, если не бояться выбирать. Ты уже жила просто и безответственно. Просто и безответственно ждала смерти. Попробуй же, наконец, наполнить это ожидание яркой, красивой жизнью и смелыми поступками, которыми сможешь гордиться. И только когда попробуешь, сможешь сделать выбор, где тебе интереснее, в какой инициации лучше, или какое наименьшее зло. Побыв в новой роли, ты перестанешь сожалеть и сомневаться в сделанном ранее выборе и перестанешь бояться нового. Для незрелого человека жир — меньшее зло, чем необходимость делать выбор и размышления о сделанном ранее.